Глава 7. Не хотите ли немного геноцида? Выбраться из 8-го сектора кажется невозможным или очень близким к этому. Но по сути нужно просто пробраться за стену и миновать линию огня. А это пулеметы и солдаты. Для обычной восьмерки нереально, но для бронированной химеры вполне возможно. А вот пробраться из 8-го сектора в центр уже другой вопрос. Перебраться через внутреннюю стену еще куда ни шло, но вряд ли это получится сделать бесшумно. А значит, я окажусь в окружении врагов. И отступать будет особо некуда. Поэтому я сейчас сидел в маленьком баре и пялился в окно на здание вокзала. Один из двух очевидных путей. Но что-то не похоже, что это был вариант. Общая суматоха не убавила бдительности солдат, а скорее наоборот, прибавила. Охраны стало в два раза больше, и даже белая инквизиторская форма не являлась пропуском в вагон. Сканировали инсигнии у всех. А значит, не мой вариант. Пробраться тихо сквозь заграждение не получится. А значит, придется ломиться напрямик сквозь внутреннюю стену. Я посмотрел на омерзительный черный кофе и сделал еще глоток. Лучше, чем вареная трава, конечно, но все равно не виски и даже не близко. Дверь отворилась, звякнул колокольчик, а я поглубже натянул капюшон на голову. Грузный человек среднего роста плюхнулся на противоположное кресло. Подошедший официант быстро принял заказ и удалился. «Хорошо выглядишь», — ухмыльнулся мужчина. У него во рту недоставало половины зубов. «Для ходячего трупа». «Знаешь, Гард, у нас с тобой у обоих язык без костей, но мои зубы на месте. Понимаешь, почему?» «Заладил, а? Я же вежливо, восьмерка». «Принес?» Передо мной лег пластиковый прямоугольник. Я взял его и развернул. Пробежался глазами. Прикинул, что к чему. Вроде бы все понятно. «Информация точная?» «Точнее, некуда. Троих там потеряли за последний месяц». «Наши?» «Наши. Два новеньких, ты их не знаешь. И тот бугай, которому ты как-то раз в харю прописал. Он еще на сиськи Молли позарился». «Не помню такого. Наверное, хороший был мужик, раз я его спасти решил». «Хороший. Правильная восьмерка. Если бы ты его не вырубил, малыш Грэмми его закопал бы тогда». «Ну да. Договор в силе?» «А то», — ухмыльнулся Гард, — «в простонародье шепелявый. По понятным причинам». «Когда ждать оплату?» «На месте. Броня мне еще пригодится, сам понимаешь. Кто-то еще в доле?» «Мелкого одного возьму, чтоб грузить помог. Не переживай, та еще мразь. Две недели в секторе, а уже троих порешил из-за пустяков». «Тоже охотник?» «Харри не вышел, срань он подзаборная». «Лишние рожи», — проворчал я. «Иначе никак», — развел руками шепелявый. — «Будет слишком подозрительно, если я приду один». — «Тоже верно. Ладно, будем работать с тем, что есть». — «А ты точно справишься, восьмой?» — спросил шепелявый. — «Без обид, но там трое охотников слегло». — «Тебе какая разница? Я же не прошу тебя лезть со мной». — «Может, я просто беспокоюсь за тебя. Ты ведь и мне пару зубов выбил». — «Врать научись», — произнес я, вставая со своего места. — «Не сдохни, восьмерка». — «Ты тоже, чтоб тебя со стены обоссали». Пластик карты лег в карман штанов, а я вышел из заведения. Фонари горели через один, разгоняя вязкую темноту ночи. Предстоял долгий путь до границы с 7-м районом. Благо, на территорию старика Теннесси лезть не придется. В центр едем завтра, так что времени не так уж и много. Надо успеть до рассвета закончить с этим делом и подготовить оплату шепелявому за помощь. Я пообещал ему практически то же самое, что и Солу. Кусок брони с моей кровью и немного эфира. У меня осталось 3 резервуара на поясе да парочка в карманах балахона. Шепелявый был старым опытным охотником на иных. Жил в 8-м районе, дважды получил от меня по роже. Один раз за дело, другой раз, когда полез с кулаками все на того же малыша Грэмми. У нас с Верзилой за годы работы сложились некие деловые отношения. Если какая-то восьмерка не заслуживает сдохнуть в мучениях под отбойными ударами его кулаков, то я ломаю ей челюсть. и малыш Грэмми не добивает сраную восьмерку. Так и в тот раз случилось. Шепелявый был адекватным малым и довольно хорошим охотником. Набирал и обучал новичков, а те, в свою очередь, чистили район от ночных. Так что, когда он перебрал пойло и в очередной раз не удержал язык за зубами, мне пришлось вмешаться. Сейчас он помогает мне с проходом через стену. За это у него будут все шансы стать инквизитором. А для охотника это предел мечтаний по сути. Скорее всего, ему отдадут район Соло, а тот займет мой. Но даже так, это неимоверный карьерный рост в рамках этой помойной дыры. Предел мечтаний для человека с таким длинным языком. Одно дело начистить рожу охотнику, и совсем другое — лезть на инквизитора. Никто не любит, когда срабатывает вспышка. Пробраться через внутреннюю стену, как это сделал мой предшественник, не получится. Одно дело продырявить ее эфирным мечом, пройти под огнем турели и скрыться в задворках помойного сектора, и совсем другое — проделать обратный путь. Дойти до стены я смогу, и проплавить себе проход тоже. Только вот на той стороне меня уже будут ждать с фанфарами и красной дорожкой. И экзоскелетами. Но вокзал и дыра в стене — не единственные способы попасть в центр. Есть еще один вариант, который совершенно не подходит для простых восьмерок. Но вполне сгодится химере. Собственно, химеры только так и попадают в центр. Через конвейер в стене. Правда, обычно они делают это уже дохлыми. Сам неоднократно засовывал таких. Поэтому нужна маскировка, так как меня к стене не подпустят. И вот ею я планировал заняться сегодня. Проходя мимо развалов Шинигами, немного задержался, оглядывая руины. Для сектора это лишь мелкий шрам, который затянется уже через неделю. Хлам разберут, построят новое здание из говна и палок. Вот с внутренним убранством будут проблемы. Вряд ли у Нео-Якудзе много дерева хранится на складе. Впрочем, уверен, им найдется чем обновить интерьер. К тому же большинство сотрудников свалили еще до взрыва, как только началась перестрелка на складе. Дохлых тоже хватало, но в основном это бедолаги, попавшие под шальную пулю, или запойные алкаши, которых никто и не пытался вытаскивать. Этой информацией со мной поделилась настоятельница Агнес. А еще она сказала, чтобы я почаще разговаривал с Оби. Мол, книжки и другие дети запустили какие-то механизмы в ее голове. Мелкая успокоилась и быстро пошла на контакт. Но если не поддерживать это ее начинание, то она быстро снова замкнется в себе. Для меня это все звучит как бред ночных, но результат очевиден. А еще я в детях разбираюсь, мягко говоря, не очень. Все, что я умею, это делать так, чтобы они ко мне не приближались. С такими мыслями я и добрел до входа в подземку. Такими темпами я скоро буду знать устройство туннелей не хуже своего района. Слишком зачастил в эту клоаку. Но и выбора особо нет. Скинув верхнюю одежду у входа, я отодвинул тяжелый люк и спустился вниз. Проверил заряд на плазматическом пистолете, эфирном пистолете и на мече. За вечер я немного разобрался с вооружением химер. Эллиот кое-что подсказал и объяснил. Батареи чистым эфиром из резервуаров не зарядить. Нужно специальное оборудование для этого. Но можно накачать их из моей крови, а уже потом всосать баночку эфира. Проблема в том, что оружие химер реагирует на кровь иных в активной фазе, что бы это ни значило. Так что батареи заряжаются только когда я в ипостаси химеры. На все про все ушло около 30 минут, но зато теперь у меня полностью готовые к бою бластер и меч. И все равно, ни то, ни другое нельзя использовать без смены ипостаси. Это не какой-то там блок или защита от дурака. Скорее, просто несовершенство тогдашних технологий. Все-таки химер создавали, по сути, на коленке, в режиме аврала и военного времени. Так что будем работать с тем, что есть. Сверившись с картой, побрел в нужном направлении. Первого ночного пса искать не пришлось, он сам меня нашел. Тощая бронированная тварь с голодными глазами. «Ну, привет, красавчик», — пробурчал я. «Без обид, но мне нужна твоя шкура, твоя кровь и твои потроха». Рычание тут же раздалось и позади. Хитрые твари действительно стали умней. Охотятся парами, как и говорил тот парень. Тоже охотник с 9-го района, которого мы встречали недавно ночью. Я вздохнул, убрал пистолет обратно в кобуру и позволил наномашинам сделать свое дело. После обращения в химеру пылу у твари поубавилось. Одного догнал, второго пристрелил. Заряд эфира прошил тварь насквозь, что очень хорошо. Но если мне так за каждой тварью гоняться придется, то я и до утра нужного количества не соберу. А мне нужна целая гора дохлых иных, чтобы спрятать в них себя и обе. Хотя я все еще не хотел брать мелкую, но на пальцах она дорогу объяснить не может, а я в центре знаю только торговые павильоны и департамент Инквизиции. И что-то мне подсказывает, что вряд ли химер второго поколения держат на складе продуктовой лавки. Надо было взять ее с собой сейчас, потренироваться на мелких тварях. Хорошая мысль приходит в пустую голову как раз вовремя. С другой стороны, сколько еще эти твари будут оставаться мелкими? Побрел дальше, шаркая грязной водой. Если я правильно прочитал карту, то до отметки оставалось не так далеко. То место, рядом с которым подохло трое неплохих охотников, и это только с нашей стороны. В седьмом районе тоже должны были быть жертвы, как минимум среди восьмерок. Но плевать. Иные частенько собирались в кучи либо в районе свалки, либо в заброшенных туннелях канализации. Тогда охотники дожидались распоряжения мэрии или департамента. Можно было бы и самим организоваться, но зачем? Если зачистить гнездо самостоятельно, то получишь награду со сданных тушек иных. А если дождаться официального распоряжения мэра, то еще и награду за задание. Да, цинично, в стиле восьмого сектора. Подумаешь, за это время подохнет пара десятков восьмерок. Их жизнь и так особо ничего не стоит, а тут их смерть пополнит кошельки охотников. Хорошие и, главное, полезные восьмерки. Я остановился на очередном повороте. До цели было близко, но не настолько, чтобы тормозить сейчас. Считайте это чуйкой человека, привыкшего к ежедневным неприятностям. А в трезвом состоянии эта чуйка работает на все 200. Перекинувшись в доспех, аккуратно заглянул за угол. Голос в голове услужливо активировал режим инфракрасного зрения и в этот раз предложил на выбор между тепловыми сигнатурами и ночным видением. Удобно, однако. Если бы не расход эфира даже просто при использовании ипостаси химеры, я бы эту броню вообще не снимал. Даже спал бы в ней. Плевать, что все будут знать о химере. Какая разница, если тебя даже во сне убить непросто? Туннель выглядел пустым. Около 100 метров по прямой, затем один поворот, и я на месте. Самое странное, что сколько хватало видимости, все было пусто. Даже крысы тут не водятся. Их всех уже давно сожрали иные. А кто успел свалить на поверхность, тех доели восьмерки. В товарных рядах есть целые фермы по разведению этого мяса. Благо, жрут они, что попало, а плодятся, как крысы. Но какое-то нервное беспокойство вгрызалось в подкорку, не давая расслабиться ни на секунду. На всякий случай достал оружие, но меч пока не стал активировать, дабы не тратить эфир. Пришлось замедлиться. Половину пути прошел и вроде как зря беспокоился. Может, это не чуйка, а трезвое раздражение? Да и кого здесь бояться? Ночные псы с их костяной броней и клыками мне вообще не страшны, разве что поцарапают мои пластины. Удар пришелся откуда не ждали. В спину, причем без единого звука. Просто что-то стукнуло между лопатками и в области шеи, заставляя меня сделать пару шагов вперед. А самое странное то, что я почувствовал острую боль вместе толчков. Резкий разворот и эфирный меч оставляет в воздухе алый росчерк пламени. Никого. Я крутанулся на месте, но туннель был пуст. Интоксикация организма. Запущен процесс вывода токсинов, произнес машинный голос у меня в голове. Подвижность носителя снижена. Полная очистка приблизительно через 2 минуты 40 секунд. Что это за срань происходит? Отравление? Откуда? Столько вопросов, но вместо ответов в голову прилетел очередной толчок. Почти в то же мгновение еще один в плечо, в спину и правое бедро. И вот последний удар ощущался особенно остро, словно на мне вообще не было брони. Нога моментально занемела, а от толчков я упал на колено. Машинный голос вновь начал жужжать в голове, сопровождая информацию мелькающими перед глазами цифрами. Мельком глянул на плечо, но не заметил никаких следов удара. А вот наросты покрылись мелкой бледной сеткой, словно бы изнутри. «Долго соображаешь, восьмерка!» — протянула мою альтер-эго, прихлебывая из фляги. Да, мог бы и после первой атаки догадаться. Падаю на спину, вскидывая вверх левую руку. Эфирные выстрелы теряются на фоне красного теплового пятна над головой. От пятна в разные стороны тянулись 4 жгута. Слышится пронзительный визг, эхом отскакивающий от стен. Тварь все еще цепляется к потолку, а жгуты начинают хлестать со стервенением смертника. Тело пронзает болью, но я продолжаю стрелять, попутно отбиваясь мечом от атак. Мне удалось срезать один из длинных отростков, отчего визг твари стал еще более пронзительным. После 6-го или 7-го выстрела она все-таки сорвалась с потолка. Я рывком перекатился в сторону, что было весьма непросто, учитывая эфирный меч в руке. Туша плюхнулась в лужу вонючей слизи, забрызгав стены вокруг. Взмах мечом, и тварь наконец перестала визжать. Хотя странные щупальца продолжали хлестать все вокруг. Я медленно поднялся на ноги, оглядывая пространство вокруг. Больше никого не было, а задрав голову, так и не понял, откуда взялась эта тварь. Таймер отсчитывал время до полной детоксикации. 6 с лишним минут придется переждать здесь. Тело было ватным, а вес брони неожиданно показался неподъемным. Сменив режим зрения на ночной, огляделся снова. Теперь стало яснее. В потолке была 2-метровая дыра, явно вырытая тварью. Может, нашла проржавевшую обшивку и углубила себе гнездо. Оглядев саму тварь, лишь нервно чертыхнулся. Плоское паукообразное тело и 4 отростка манипулятора торчат из спины. И заканчиваются они острыми иглами, пробивающими даже мою, хоть и старую, но броню. Я знал этот тип иных. Белая вдова, впоследствии сменившая название. Она была прототипом для создания химеры белого лотоса, как та, что была найдена недавно на свалке. Только у оригинала 4 манипулятора, 8 лап, так еще и жвала имеются. Паутину разве что не плетет. Откуда она вообще здесь взялась? Я не слышал об этом прототипе со времен войны. Вроде как их целиком вырезали, но получается нет. И как она смогла незаметно пробраться мимо Канопуса до самого Альтаира? Какого черного тут вообще происходит? «Не поминай имя черного в суе, еретик!» пробасил черный, так и не сменив свой наряд священника. И даже живая книга по-прежнему пыталась вырваться из его лап. «Завались!» — бросил я мимоходом. Мозги кипели, но никаких мыслей так и не пришло в мою черепушку. Ночных в Альтаире хватает. В основном псы. Но есть и другие разновидности, которые встречаются гораздо реже. За 5 лет работы в секторе я повидал 6 или 7 видов. Но прототипы химер — это самые опасные твари иных. И каждая такая особь подпадает под юрисдикцию Инквизиции. И уровень опасности оценивается как угроза существования города в целом. Не потому, что такая тварь может что-то сделать, а потому что где одна сильная тварь, там и другие найдутся. Прототипы что-то вроде альфа-хищников у иных. Они не ходят поодиночке и обычно собирают вокруг себя стаи. Теперь понятно, почему здесь имеется гнездо. Странно только, что эта особь атаковала меня первой. Скорее всего, привыкла к беззащитным охотникам, которые были для нее легкой добычей. Без брони и наномашин меня бы положило с первой атаки. От раздумий меня отвлек рык. Я медленно обернулся и увидел скалящегося кривыми клыками ночного пса. Он стоял как раз на повороте из туннеля. «Тоже сдохнуть охота», — протянул я, глядя на таймер. «Больше 5 минут, но с одной собачатиной я как-нибудь справлюсь». «А с тремя?» — усмехнулся восьмерка, глядя, как из-за поворота вылезают еще 2 твари. «А с 6?» — хохотнул черный через секунду, когда туннель заполнился сворой псов. «Ты явно забрел не в то место, восьмерка», — вновь усмехнулась моя копия. «Оба! Хавальники захлопнули!» — разозлился я. Вот и переждали детоксикацию. Я поводил корпусом, пытаясь хоть немного разогнать кровь. Подвигал руками, но те слушались плохо и шевелились довольно медленно. Хоть броня целая, и то хорошо. «Ага, накаркал!» — хохотнул восьмерка. «Да чтоб вас всех со стены обоссали!» Из-за поворота вылезли еще 2 твари. Только эти знакомые силуэты ползли по потолку, размахивая своими щупальцами-манипуляторами. А следом появился знакомый силуэт, похожий на чешуйчатую жабу. И хоть ночное зрение окрашивало все в зеленый, я знал, что эта тварь и сама зеленая. «Вот только исходника Эллиота нам и не хватало», — пробурчал я. «Может, еще и Джаггернаут завалялся?» «А, язык без костей!» — процокал Черный. «Ну давай, кого еще позвать надумал на вечеринку?» Съязвить в ответ я не успел. Ящер с шипением плюнул в меня сгусток кислоты, вылетевший словно камень из рогатки, так что пришлось уворачиваться. Впрочем, уворачиваться — это громко сказано, скорее завалиться на бок. Жаба после этого плевка заметно похудела, больше напоминая теперь ящерицу. А вот остальная свора бросилась в атаку. Вдовы по потолку и стенам, псы всей стаи, чуть ли не по головам друг у друга. Понеслось говно по трубам. Вернее, мясо по трубе. Я поудобнее перехватил меч и принялся отстреливать тварей, постепенно отступая. Вдовы категорически не хотели помирать с одного попадания. Из двух-трех тоже не хотели. А когда первые псы распластались в прыжке, началось форменное безумие. Кавалькада клыков, когтей, шипов и острых жал. И все это сопровождалось воем, воплями и истошными визгами. Я рубил мечом, забыв об усталости. Наномашины вновь запустили режим берсерка, а значит, весь следующий день я буду ловить откат. Но сейчас это был вопрос выживания. Меч и пистолет израсходовали энергозапас и принялись сосать из меня кровь. В воздух взлетали куски брони и отрубленные части тел. Хорошо, что маска фильтрует запахи, иначе даже я бы уже разок блеванул. Из-за мешанины тел не было возможности переключиться на более удобный инфракрасный спектр. Тут и так не разберешь, кто сдох, а кто еще живой. Особенно учитывая тот факт, что твари даже после смерти клацали челюстями и дробили стены щупальцами. Первыми пострадали ноги, потеряв значительную часть броненаростов. Но наномашины блокировали болевые ощущения почти полностью, сопровождая все цифрами повреждений перед глазами. Я отмахивался мечом, но вскоре пистолет стал бесполезен. Слишком долгий заряд из крови, а убирать его под броню не было времени. Я просто выбросил оружие и начал ломать черепа тварей бронированным кулаком. В какой-то момент меня окружили, прорвавшись за спину. Слишком много клыков вцепилось в ноги. Пусть половина этих тварей давно сдохла, но хватка никуда не пропала. И в очередной момент я не смог сделать шаг из-за сковавшего меня груза. Завалившись на спину, отбивался от навалившихся псов. И все бы ничего. Броня хоть как-то, но держала атаки, но затем сверху навалилось грузное жабье тело. Моя голова почти полностью погрузилась в муть застоявшейся жижи, обильно сдобренной кровью иных. Эфирный меч по рукоять вошел в тушу твари, но та и не думала подыхать. Она хлестала меня острыми когтями, снимая броню слой за слоем. Сраная ящерица вскрывала меня словно консервную банку, а индикатор вовсю мигал красным, предвещая что-то очень нехорошее. Эфирный меч ходил из стороны в сторону, выжигая внутренности твари, но той словно вообще было плевать. Левой рукой я пытался пробить ее шкуру и добраться до сердца, но пальцы лишь скользили по гладкой и гибкой чешуе. Я увидел, как тварь запрокинула голову, а ее брюхо начало надуваться, и понимал, что сейчас мне в рожу плюнут очередной сгусток кислоты, и вряд ли остатки моей брони такое выдержат. В этот самый миг левая рука покрылась чем-то теплым, что я ощутил даже сквозь броню. Вместо склизкой шкуры я нащупал что-то мягкое и сдавил, что есть силы. Я понял, что каким-то образом пробил толстую шкуру твари. В следующее мгновение нащупал нарастающий пузырь и сдавил его тоже. Руку обожгло кислотой, так что от боли рефлекторно выдернул ладонь на себя. Туша ящера с хлюпающим звуком завалилась на меня, продолжая вяло скрести когтями. Навалившись, повернулся на бок, скидывая с себя тело твари. Тяжело дыша, пытался хоть что-то разглядеть сквозь полыхающие индикаторы и предупреждения. Затем понял, что дело вовсе не в них, а в требухе, налипшей на лицо. Но, по крайней мере, никто больше не пытался добраться до моих внутренностей. Кажется. Выбирать особо не из чего, поэтому плеснул на маску вонючей жижи, пытаясь хоть немного прочистить обзор. И первое, что я увидел, — это полыхающий в руке эфирный меч. Теперь ясно, почему тварь так долго жила. От яркого лезвия меча остался лишь жалкий огонек в палец длиной. Это даже не эфирный ножик, скорее горелка. А вот левая рука меня действительно удивила. Вместо привычных, закованных в броню пальцев, торчали острые когти. Похлеще, чем у черного будут. Сама перчатка истончилась, что можно списать на воздействие кислоты. Но такими когтями можно стали резать. Правая ладонь осталась обычной, как и было раньше. Что за восьмерочья срань тут происходит? Я точно помню, что не давал никаких вербальных команд, а нейроинтерфейс заблокирован. Да и не умеет черный дьявол видоизменять броню. Или умеет? Мало ли, что еще со мной сделали в лаборатории. Часть функций же заблокировали. Почему не добавить новых? Но вопрос с вербальными командами остается открытым. Я вспомнил Оби в нашу первую встречу. Она тогда клинки прямо из брони вырастила. Но я списал это на особенность Химеры. В конце концов, я не знаю, какой у нее прототип и на что она способна. Ладно, думать будем после. Пока действие берсерка не закончилось, надо завершить дело. Выставив инфракрасный спектр, быстро увидел в мешанине тел синее пятно. Подобрал пистолет и, наконец, убрал его под броню. Оценил последствия бойни. Учитывая, что в стену можно сдавать даже куски иных, то эта каша отлично замаскирует меня. Останется загрузить все одним большим скопом. Жаль только, что я взял сеть, а не мешок. Но, думаю, большую часть внутренностей тоже получится утащить. К тому же, мне не надо волочить это все до выхода. Достаточно оттянуть подальше от опасной зоны, а там уже охотники сами все вытащат. У них на это будет целый день. А сраная восьмерка заслужила немного отдыха. Я ведь целое гнездо зачистил. Но, возможно, тут еще кто-то остался. Ночь же на улицах, так что многие особи могли уйти на охоту. Но я все же решил проверить, так как до места с крестом на карте оставалось еще приличное расстояние. Уверен, сгинувшие охотники, скорее всего, сдохли под щупальцами той первой вдовы. Но почему нет ни тел, ни даже останков? Где одежда, экипировка, оружие и хотя бы кости? Я двинул дальше, повернул в сторону, откуда лезли твари. Больше внимания теперь обращал на потолок, ожидая очередного углубления с притаившейся тварью. Но все было чисто. Дойдя до конца коридора, понял, почему именно это место отмечено на карте. Круглый зал, метров 10 в диаметре. Похоже на какой-то водосборник, хотя я не сильно разбираюсь в устройстве канализации. Мутная жижа текла по желобам из 8 широких труб, расположенных в стенах. Такие же, как и та, из которой я пришел. Ноги ступили на железную решетку, отходящую от стены на 2 метра, образуя что-то вроде площадки. И вся она была завалена костями, обрывками одежды и всяким ржавым хламом. В нем угадывались очертания огнестрела, арбалетов и разнообразного холодного оружия, в большинстве своем кустарного. Кости явно человеческие и далеко не 3 охотников. Многие уже потемнели от времени, что было понятно даже сквозь зеленоватый окрас ночного зрения. Это очень старое гнездо, и твари не 1 год таскали сюда тела восьмерок. Но если им удавалось все это время скрывать свое местонахождение, то что выдало сейчас? Стали агрессивнее и перебили слишком много охотников за короткое время. Но к чему такое? Не похоже, что твари сильно голодали. Судя по количеству черепов, питаются они тут получше половины восьмерок в секторе. Но как только заглянул через перила вниз, ответы пришли сами собой. Я не особо поверил в то, что увидел. Отойдя от края, поднял с пола обрывок чьего-то плаща. Тщательно протер линзы и вернулся к перилам. Только двигался я теперь максимально тихо. Нелепица какая-то. Я сменил зрение на инфракрасное, и вот тут уже сомнения окончательно испарились. Но я бы не поверил, если бы не видел это своими глазами. Все пространство, уходящее вниз на 10 метров, включая стены, горело красным от тепловых сигнатур. Вообще все, сколько хватало глаз. Сменив зрение на ночное, я вглядывался в наросты, покрывающие стены. Они были увиты полупрозрачными коконами, больше напоминающими огромные яйца. И сквозь мутную пелену в них угадывались знакомые очертания иных. Псы, жабы, вдовы и некоторые, названия которых я даже не вспомню. А на дне, в мутной воде, спали сотни вылупившихся особей. Пока еще маленькие, но я знал, как быстро растет потомство иных. Вот почему твари так яростно атаковали меня. Они защищали гнездо складками. В то же время из соседних труб послышались шорохи. Инфракрасный спектр показал, что там есть что-то живое, так что я медленно принялся отступать от колодца. «Кажется, скоро начнется кровавый пир на весь сектор», — пророкотал Черный. «А то и весь Альтаир!» И хоть я умом понимал, что никто не слышит этого вопля помимо меня, но холодная волна мурашек все равно пробежала по спине. «Перевожу», — встрял Восьмерка. «Грядет геноцид».